Бьет 7 часов. Детей я делили лакомством. Василию Порфирычу тоже поставили на чайный стол давешний персик и немного малины на блюдечке. В столовой кипит самовар. Начинается чаепитие тем же порядком, как и утром, с той разницей, что при этом присутствуют и барин с барыней. Анна Павловна осведомляется, хорошо ли учились дети. «Сегодня у нас счастливый день выдался», — аттестует Марья Андреевна. «Даже Степан Васильевич и тот хорошо уроки отвечал». «Ну, пей чай», — обращается Анна Павловна к балбесу. «Пейте чай все, живо! Надо вас за прилежание побаловать». «Сходите с ними, голубушка Марья Андреевна, погуляйте по селу. Пускай деревенским воздухом подышит». Анна Павловна и Василий Порфирыч остаются с глазу на глаз. Он медленно проглатывает малинку за малинкой и приговаривает. «Новая новинка, в первый раз в нынешнем году. Раненько поспела». Потом также медленно берется за персик, вырезывает загнивший бок и, разрезав остальное на 4 части, не торопясь, кушает их одну за другой, приговаривая: «Вот хоть и подгнил маленько, а сколько еще хорошего места осталось?» У Анны Павловны сердце так и кипит, видя, как он копается. Старик, очевидно, в духе и собирается покалякать о том о сём, а больше ни о чем. Но Анну Павловну так и подмывает уйти. Она не любит празднословия мужа, да ей и некогда. Того гляди, староста придет, надо доклад принять, на завтра распоряжение сделать. Поэтому она сидит, как на иголках, и в ту минуту, как Василий Порфирыч произносит: «Разно бывает, иной год на малину урожай, иной на клубнику, а иногда яблоков уродится столько, что обору нет, как Богу угодно». Она грузно встает с кресла, чтобы удалиться. «Что уж и поговорить-то со мной не хочешь», — обижается старик. «Ах, дьявол! Именно дьявол!» «Некогда мне тебя слушать», — равнодушно отвечает Анна Павловна, уходя. «У меня делов по горло, не время с тобой на бабах разводить». «Черт, дьявол!» — гремит ей вслед Василий Порфирыч, но сейчас же стихает и обращается уже к лакею-коняшке, который стоит за его стулом в ожидании приказаний. «Так-то, брат», — говорит он ему, — «прошлого года рожь хорошо родилась, а нынче рожь похуже, зато на овес урожай. Конечно, овес не рожь, а все-таки лучше, что хоть что-нибудь есть, нежели ничего, так ли я говорю?» «Точно так, сударь». Василий Порфирыч сам заваривает чай в особливом чайнике и начинает пить, переговариваясь с коняшкой за отсутствием других собеседников. Дети, тем временем сгруппировавшись около гувернантки, степенно и чинно бредут по поселку. Поселок пустынен, рабочий день еще не кончился. За молодыми барами издали следует толпа деревенских ребятишек. Дети перекидываются замечаниями. «Вон Антипка какую избу взбодрил, а теперь она пустая стоит», — рассказывает Степан. «Бедный был и пил здорово, да икону откуда-то добыл. С тех пор и пошел разживаться. И пить перестал, и деньги проявились. Шире да шире. 4 лошадей завел, одна другой лучше, коров, овец, избу эту самую выстроил. Наконец на оброк выпросился, торговать стал. Мать только дивилась, откуда на Антипку пошло-поехало. Вот и скажи ей кто-то, такая, мол, у Антипки икона есть, которая ему счастье приносит. Она взяла да и отняла. Антипка-то в ту пору в ногах валялся, деньги предлагал, а она одно твердит: «Тебе все равно, какой иконе Богу не молиться?» Так и не отдала. С тех пор Антипка опять захудал, стал пить, тосковать, день ото дню хуже да хуже.